Адель постучала и, не получив ответа, все же заглянула за дверь мастерской. Ее поразил масштаб разразившейся накануне бури, и без того подверженное творческому хаосу пространство сейчас выглядело полностью разгромленным и уничтоженным. Поваленные стеллажи, разбитая модель русалки и раскуроченный подиум, гипсовые осколки, обрывки ватмана, куски глины, россыпь разноцветных стеклышек и молочно-белая пыль, покрывшая все вокруг. При всем желании и богатстве воображения Адель не способна была представить сцену, итогом которой послужил бы этот крах. Да, пожалуй, сухое, но очень страшное воронье слово «крах» наиболее подходило. И еще катастрофа. Марина обнаружилась у дальней стены за ширмой, на оттаманке. Она лежала на спине, скрыв лицо в сгибе локтя. Адель приблизилась к ней и осторожно отвела в сторону руку. Марина никак не отреагировала. Она не сопротивлялась и не отнимала ладонь, которую Адель теперь крепко сжимала. На предплечье ее багрово-синим полумесяцем виднелся кошмарный след от укуса, который Адель, мучимая неловкостью, какое-то время рассматривала. «Господи, вот же досталось человеку!» – подумала она и почувствовала, что краснеет. «Кто ж это так учудил?» Мысль, что это учудила мама, показалась запредельно дикой. Поэтому оставалась одна очевидная версия. Адель сама и сотворила это. А Марина, заметив ее смешанный со стыдом интерес, поспешно одернула широкий рукав шелкового халата. Адель в смятении разглядывала бледное красивое лицо, а в груди скользким холодным комом заворочилась то подслушанное, что так хлестко бросала сегодня утром мама в адрес Марины. В разгар утреннего скандала, вызванного намерением Адель отправиться к Марине, ее тоже на какое-то время выставили из дома вон, совсем как Вовку. Преодолевая иррациональный страх, Адель обошла дом и встала под окном гостиной. Слышимость была, конечно, так себе. Окна, несмотря на зной, оказались плотно прикрытыми. В идеале было бы взобраться на яблоню и подсмотреть, что происходит внутри. К тому же она неплохо читала по губам, что, несомненно, послужило бы подспорьем на ниве шпионажа за собственной семьей. Адель вспомнила свою обиду на Вовку за подобные действия и мысленно повернула ключ в замочке, запирая взбрыкнувшую было совесть. «Одним глазком!» – прошептала она себе и забралась на дерево. Вовка был прав. Урожай чертовых яблок в этом году был фантастический. Стоило сесть на ветку и чуть подползти поближе к окну, созревшие плоды, падая звонкой барабанной дробью, весьма эффектно оповестили всех вокруг о ее приближении. Но, на счастье, разговор в гостиной шел настолько напряженный, что она, пожалуй, могла бы влететь через стекло и остаться никем не замеченной. Мама ходила из угла в угол и размахивала руками. И курила. В животе Адель неприятно потяжелело. Если мама курит при бабушке, значит, все очень плохо. «Я ведь просила тебя», – сказала мама, выдыхая дым. Наверное, было слишком накурено, потому что она несколько раз резко взмахнула перед собой рукой, а потом вытерла глаза. «Неужели так сложно было просто ее не подпускать? Ты ведь прекрасно знаешь, что она за человек!» «Нет, она сейчас обо мне», – ужалила мысль. «Эгоистичный, лживый и опасный». Адель на миг зажмурилась. Сердце колотилось. О ком бы ни шла там речь, почему-то стало больно. «Она ненормальная, мама. Что говорила в ответ на это бабушка, разобрать было невозможно. Она сидела в кресле почти спиной к окну. А вот и папа что-то добавил. «Александра!» «Да. И еще. Прошу тебя». Не очень-то содержательно, прямо скажем. И вдруг мама подошла к окну и распахнула его. Адель не успела ничего предпринять. Мама невидящим взглядом смотрела ей прямо в глаза и как-то загнанно дышала. Адель растеклась по ветке и замерла, как древесная мышка под взглядом хищника. «Может, пронесет?» «У меня не так много причин сдерживать себя от того, чтобы устроить ей веселую жизнь», — сообщила мама. «Скажите спасибо, что я ее просто не придушила. Хоть и очень хотела. До сих пор руки трясутся, как вспомню». «Прекрати. Она ни в чем перед тобой не виновата. Если с кого и спрашивать, так это с твоего ребенка. И в первую очередь с тебя». «С меня?» «Конечно», – продолжила отповедь бабушка. «А с кого же еще? Мотаетесь по всему свету. Я, конечно, понимаю, такая работа. Но собственной дочерью ты не занималась толком. Вот и вырос у тебя человек-тайфун». «Но ведь это не так, мама. Как это не занималась? А кто ж в таком случае ее воспитал? Она спокойная, милая и послушная девочка». «Была». Окончание фразы потонуло в гомерическом хохоте папы. «Ты, моя дорогая, прискорбно мало знаешь собственную дочь. Смотришь на нее, но совершенно не видишь», – поучала Нина Александровна. Мама, возмущенная несправедливостью бабушкиного заявления, часто заморгала. И тут случилось непоправимое. Она наконец-то осознала, что висящий перед ней на ветке объект – Адель. А то и не пришло в голову ничего лучше, кроме как протянуть матери только что сорванное наливное яблочко. «Оторва она, почище вас обоих», – меж тем припечатала, не оборачиваясь, бабушка. Громко хрустнула ветка, яблоня застонала, и Адель рухнула вниз. «Марина, прости», – едва слышно прошептала она и отчаянным усилием воли отогнала последующие воспоминания, смешные и нелепые, а потому в сию минуту вовсе неуместны. «Прости меня за все. Мне жаль, что я сделала тебе больно». Марина открыла глаза, удивленно на нее посмотрела и вдруг, потянув на себя, поцеловала ее руки. «Ты мой маленький нарцисс. Не все происходящие события в этом мире, плохие и хорошие, связаны с тобой, цветочек». «И слава Богу», – подумала Адель. «Тогда прости за все, что наговорила тебе вчера мама. Ведь это все она?» Адель указала подбородком на крах. Марина горько усмехнулась и помолчала. Очевидно, перебирала и отбрасывала возможные версии произошедшего, подыскивая ту, что наименее ее травмирует. «Есть души, предозбранные судьбою. В добре и зле пределов нет для них. Отмечен помысл каждый их какой-то силой роковою. Им покоя нет, пока не изольют они или в образы, или в звуки свои таинственные муки». Адель кивнула. она тоже любила это стихотворение, хоть оно никоим образом не проливало свет на истину. Но их немногие поймут. Толпе не ясно их желаний. Тоска их слишком тяжела и слишком смутны ожидания. Из стихотворения автору Лидии и маркизы Луиджи Аполлона Григорьева. Да. Ну что же? А я ведь зашла попрощаться. Мы улетаем через день. Она поднялась на ноги, выпуская ладонь Марины. Быстро наклонилась, неловко поцеловала женщину в подбородок и поспешила выйти. «Постой!» Оклик застал ее уже в дверях. «Не уходи! Так не годится! Сейчас я приведу себя в порядок. Подожди меня в гостиной. Попроси, пожалуйста, Володьку вскипятить чайник».